— Напрасно ерничаешь, Скакс, — осуждающе проговорил высокий эльф, обнимая красотку в токе, так что у других соискателей не оставалось никаких сомнений относительно дальнейшего развития событий. Я, к примеру, тоже участвовал в той битве. — Интересно знать, на чьей стороне, — довольно громко шепнул Виллиберт Ратклиффу. — Известно, — продолжал эльф, даже не взглянув на комиса и чародея. — Больше 100 000 бойцов стояло в поле во второй битве за Содден. Из них не меньше 30 000 полегли или были покалечены. Следует поблагодарить маэстро Лютика за то, что в одной из баллад он увековечил этот великий, но страшный бой. И в словах, и в мелодии его песни я слышал не похвальбу, но предупреждение. Повторяю, хвала и вечная слава нашему поэту за балладу. Она, быть может, позволит в будущем избежать повторения трагедии, которой была эта жестокая и ненужная война. «Воистину», — сказал комис Виллиберт, с вызовом глядя на эльфа, — «любопытные штучки вы отыскали в балладе, любезнейший. Ненужная война, говорите? Хотели бы избежать трагедии в будущем. Следует понимать, что ежели бы нильфгаардцы ударили по нам заново, вы посоветовали бы капитулировать, покорно принять нильфгаардский хомут на шею». «Жизнь — бесценный дар, и ее надлежит хранить», — холодно сказал эльф. «Ничто не оправдывает резни и гекатомб, каковыми были обе битвы за Содден, и проигранные, и выигранные. Обе стоили вам, людям, 1000 жизней. Вы утратили свой гигантский потенциал». «Эльфова болтовня!» — взорвался Шелдон Скакс. «Глупый треп! Эту цену надо было заплатить, чтобы другие могли жить достойно и в мире, и не позволили Нильфгаарду заковать себя в колодки, ослепить, загнать в северные рудники и соляные копи. Те, что полегли смертью героев, и теперь, благодаря Лютику, будут вечно жить в нашей памяти, научили нас, как защищать собственный дом. Пой свои баллады, Лютик, пой их всем. Не впустую урок, а пойдет он нам на пользу, вот видите. Потому как не сегодня-завтра нильфгаардцы ринутся на нас снова. Вот очухаются, залижут раны, и мы снова увидим их черные плащи и перья на шлемах. Попомните мои слова». «Чего они от нас хотят?» — вздохнула Вера Левенхауп. «Что они на нас лезут? Почему не оставят нас в покое, не дадут жить и работать? Чего они хотят, эти нильфгаардцы?» «Нашей крови!» — рявкнул комис Виллиберт. — «Нашей земли!» — взвыл кто-то из толпы кметов. — «Наших баб!» — подхватил Шелдон Скакс, грозно вылупив глаза. Некоторые слушатели засмеялись, но тихо и украдкой, потому что хоть и очень уж забавным было предположение, будто кто-нибудь еще, кроме краснолюдов, мог польститься на исключительно непривлекательных краснолюдок, тема была далеко не безопасной для ехидства и шуток. Особенно в присутствии невысоких, кряжестых и бородатых типов, топоры и палаши которых отличались малоприятным свойством мгновенно выскакивать из-за поясов. А краснолюды, по неведомым причинам, свято верили в то, что весь мир только того и ждет, как бы прихватить их жен и дочерей, и в этом смысле были невероятно возбудимы и обидчивы. «Когда-то это должно было случиться», — заговорил вдруг седой друид. — «Произойти. Мы забыли, что не одни живем на свете, что мы не пуп этого мира. Словно глупые, обожравшиеся, ленивые караси в затянутом тиной пруду, мы не верили в существование щук. Мы допустили, чтобы наш мир, как этот пруд, заилился, заболотился и провонял. Посмотрите вокруг. Повсюду преступность и грех, алчность, погоня за прибылью, скандалы, несогласия, падение нравов, потеря уважения ко всем ценностям. Вместо того, чтобы жить, как того требует природа, мы принялись эту природу уничтожать. И что имеем? Воздух заражен смрадом железоплавильных печей, курных изб, реки и ручьи отравленные отходами скотобоин и кожевенных мастерских, леса бездумно вырубаются. Даже на живой коре священного Блеобхериса, только взгляните, там над головой поэта вырезано бранное слово, да еще и с ошибкой. Мало того, что безобразничал вандал, так вдобавок и неуч, не умеющий писать. Чему же удивляться? Это не могло кончиться добром.